Даниил не доверяет Галичу. Почему? Да потому что его бояре славятся постоянными изменами, и измены эти частенько заключаются в том, что бояре входят в союзы не с какими-то сторонними супостатами, а с иными русскими князьями. Страница 316. Болховские князья, вассалы Данила, как мы помним, мгновенно нашли общий язык с татарами, от которых не потерпели ни малейшего урона. Даниил, как показывает вся его последующая жизнь, стойкий и постоянный ненавистник татар, правда, от чего-то щеголяет в татарских доспехах и сбруе, но этот казус мы уже подробно рассмотрели. С чего должен начать свою деятельность князь, решивший открыто, вооруженной рукой, сопротивляться татарам? Естественно, с поиска союзников в русской земле. Однако вот вам нелепейший на первый взгляд парадокс. После Батыева нашествия Даниил прожил еще 26 лет, однако никогда не пытался заключить союз против татар ни с одним русским князем. Объяснить это можно лишь при помощи нашей реконструкции истории. Потому и вел себя так странно, что русские князья и были Ордой. Маленький штришок в общей картине. Вернувшись в свои владения, Даниил мгновенно поссорился с галицким епископом Артемием, открыто поддержавшим в борьбе за престол Даниилова племянника Ростислава. Церковь тоже отчего-то была против Даниила. И разыгралась примечательная сцена. Епископ, которому не причинили ни малейшего зла, напавший на Галич татары, вынужден был бежать, а в погоню за ним бросились конники Даниила. Самого епископа не поймали, но разграбили его обоз, захватили слуг. В 1245 году Даниил, как пишут летописи, ездил поклониться Батыю, то есть, надо полагать, Александру Невскому, и получил от Батыя тот самый ярлык на княжение. Однако втихомолку вступил в переписку с папой римским и повел тайные переговоры о возможном присоединении княжества к латинской церкви. В конце 1253 или в начале 1254 года прибыл папский легат и торжественно возложил на Даниила королевскую корону. Ипатьевская летопись об этом сообщает так. Он же венец от Бога принял, от церкви святых апостолов и от стола святого Петра и от отца своего папы Иннокентия, то есть папа Иннокентий IV, и от всех епископов своих. Страница 317. Вскоре новоиспеченный король начинает борьбу с татарами. Я не случайно включил эти слова в кавычки, потому что боролся с татарами Даниил довольно своеобразно. Он напал на русские города в верховьях Южного Буга и Случи, на русские города в Киевской земле, на русское Болоховское княжество. В довершение всего взял город Возвягл на Случи, сжег его дотла, а жителей, русских, естественно, отдал в подарок своему брату и сыновьям. На этом борьба с татарами закончилась. Король Даниил распустил войско, которое так ни разу и не вступило в стычку с собственно татарами. Так уж и не вступило? По-моему, этот случай лишний раз доказывает, кем была на самом деле Золотая Орда. Теми, против кого Даниил и воевал, болоховские князья, другие русские области, опустошенные Даниилом, это и есть Орда. Немного погодя, татары все же сделали ответный ход. К владениям Даниила приблизилась их рать. Только не думайте, что она стала жечь, грабить, опустошать. Вызвав представителей Даниила на переговоры, сам он идти к татарам по вполне понятным причинам побоялся. Ордынцы потребовали срыть укрепления Галича и других городов, то есть применили тот же метод, который был в столь большом ходу несколько сот лет спустя, когда короли и цари, борясь с феодалами, прежде всего заставляли удельных князей срывать укрепления. Стены разрушили, валы срыли.